Глава вторая. Я влюбился в сумасшедшую. Эта мысль Максима не радовала, но уже и не пугала. Хотя сначала, когда пришло первое осознание, страх был, даже шок был. Это же додуматься надо. Из сотен тысяч нормальных красивых девчонок выбрать ту, у которой в голове не тараканы бегают, а змеи ползают. Он попытался убедить себя, что ему показалось. Понравилась она, потому что красивая, с кем не бывает. Да и ведет себя порой вполне нормально. Они много стали общаться. Вот он и возомнил себе непонятно что. Но если вспомнить, кто она такая, это чувство, конечно же, пройдет. Не прошло, стало только хуже. Льдистые голубые глаза начали сниться ему по ночам. И некоторые сны отличались такой откровенностью, что Ева, пожалуй, убила бы его, если бы узнала. Максим был в полном замешательстве. Последний раз с ним такое в 16 лет случалось. А теперь ему уже 21. Самоконтроль должен быть получше. Однако, если что от него и ускользало, так это самоконтроль. Мысли о Еве отказывались уходить из головы. Он мог отвлечься, а забыть нет. В конце концов, Максим устал бороться с собой. Он решил просто затаиться, скрыть это чувство ото всех. В первую очередь от нее, и просто ждать, что будет. Не скрывал он правду только от себя, смирился. И даже как-то легче стало. На свадьбе было просто отвлекаться. Он старался не смотреть в ее сторону, и получалось почти всегда. Но в целом и ему передалось настроение праздника. А потом свадьба кончилась. Пришла пора думать о том, что будет дальше. Причем эти мысли волновали не только его. Буквально через 2 дня после торжества, спустившись утром в гостиную, Максим обнаружил в просторном зале настоящий семейный совет. «Ух ты, что за собрание масонской ложи?» – присвистнул парень. «Почему меня не позвали?» «Потому что свистишь в помещениях», – фыркнул Марк. А вообще никого специально не звали, просто так совпало. Мы с Викой вообще-то тоже 5 минут назад подошли. Они сидели на диване, обнявшись, и чувствовалось, что это не игра на публику, а просто им так удобнее, привычнее. Максим никогда не признался бы в этом, но в глубине души он немного завидовал. Конечно, он не хотел, чтобы для Марка и Вики все рухнуло. Он просто хотел таких же отношений для себя. Но чтобы получить их, нужно выбирать нормальную спутницу жизни, не так ли? А в этом плане он пока ведет себя не очень благоразумно. Ева устроилась на подоконнике, у нее была такая привычка. У ее ног мирно спала огромная немецкая овчарка. Сильный зверь, изуродованный охотничьей дробью. Девушка когда-то нашла раненого, потерявшего глаз умирающего пса в лесу. Как она выходила его в таких условиях, поражались даже опытные ветеринары. Но хан выжил и платил своей хозяйке беззаветной преданностью. Если подойти к вопросу объективно, сумасшедшая девушка и полностью послушная ей овчарка – сочетание далеко не безопасное. Но Максим не чувствовал и тени страха. На самом деле, с тех пор, как в ее жизни появился хан, Ева стала вести себя намного адекватней. Кресло возле стола занял Эрик. Он выглядел задумчивым и серьезным, но далеко не печальным. Кроме них в комнате никого не было, хотя в другое время частенько захаживала Аманда Корнуолл, с которой подружилась Вика, да и Алессандро Сальери мог заскочить. Не сегодня. Сейчас время для семьи. Ну и Максима допустили, чему он был весьма рад. Так по какому поводу вообще разговор? Снова поинтересовался он. Или мне знать не обязательно? Тебя это тоже касается в некотором смысле, ответил Эрик. Мы лишь определяемся с планами на будущее. На этой неделе мы все уезжаем из Франции, не забыл? Максим не забыл, но и специально об этом не думал. Предыдущие недели, в которые велась подготовка к торжеству, были настолько напичканы событиями, что оставалось лишь сосредоточиться на настоящем моменте. Времени размышлять о будущем как-то не появлялось. Зато теперь главное событие осталось позади. Можно строить другие планы. И что решили? «У нас с тобой сделка с американцами», — напомнил Марк. «А вот Эрик собирается на объект строительства новой больницы. Вполне возможно, что с ним поедут Вика и Ева». «Ах да, больница эта. Та, из-за которой Эрик не поехал во Францию вместе с ними, а присоединился позже. Похоже, он задержался в России не зря, раз уже можно начинать строительство. Однако, при чем тут Вика и Ева?» – удивился Максим. «Я вообще-то собираюсь в этой больнице работать», – напомнила Вика. «Что, забыл?» «Да что вы все в моей памяти вдруг сомневаться начали? Не забыл я ничего. Я просто думал, что ты изменила свое решение». Для такого предположения у Максима имелись все основания. Эрик действительно предложил Вике роль начальника отдела в своей клинике. Ей эта перспектива понравилась. Она даже уволилась из брачного агентства. Но ведь потом ей досталось состояние Сильвии и Карье. Это не только дом и деньги, это еще и доля в бизнесе, По сути, она теперь вообще может всю жизнь не работать и на пассивный доход жить. Но Вика эту точку зрения не разделяла. У меня нет ни одной причины отказываться от такой работы. По сторонам не смотри, деньги карьере ничего не меняют. Во-первых, я ни черта не смыслю в моде, и я не смогу и всерьез заниматься бизнесом Сильвии. Пусть им занимаются люди, которые в этом разбираются. Во-вторых, я серьезно собираюсь большую часть ее денег пустить на благотворительность. Думаю, ей бы это понравилось. Да и мне спокойней. А то когда такие деньжищи на голову падают, как-то не по себе. А в-третьих, Эрик мне пообещал интересную работу. Вот и пусть отвечает за свои слова. А я от своих слов и не отступал. Хотя на строительстве тебе присутствовать и не обязательно. Не обязательно, согласилась девушка. Но ведь интересно же. Мне любопытно посмотреть, какой была эта база. Не всегда есть возможность походить по всяким там секретным лабораториям, знаешь ли. Да не была это секретная лаборатория. Не думай категориями американских фильмов. Это обычный грязный темный бункер, из которого люди убрались несколько лет назад. А все равно интересно, гнула свою линию Вика. Так что я еду. Тем более ты говорил, что места там красивые, природа. А что еще летом нужно? Не сидеть же в городе. И вообще у меня медовый месяц. И я буду проводить его не на Мальдивах, а в русской провинции. Вообще-то, чтобы это был действительно медовый месяц, как-то должно быть задействовано мое присутствие, усмехнулся Марк. Но мы это исправим. Сейчас нужно срочно оформить и подписать контракт с американцами. Это очень важный шаг для компании Лисицына. А потом я к тебе присоединюсь. Максим понимал, что он прав. Переговоры с американской стороной велись давно. Теперь вот вышли на последний этап, чему все были только рады. Надо завершать. Ему было даже неловко, что из-за него Марк вынужден разлучаться с молодой женой. Но в то же время над этой неловкостью почти преобладало желание попросить Марка сделать все самостоятельно. Чтобы Максим тоже мог отправиться с ними прямо сейчас, чтобы быть постоянно с Евой. Так будет даже лучше. Ведь там, если верить Эрику, совсем глушь, даже в деревнях одни старики. Такое уединение может пойти им на пользу, создать, наконец, отношения, которые ему так нужны. «Нельзя о таком просить», — напомнил он себе. «Это свинство. Что я, ребенок, который у родителей от школы отпрашивается? Это моя компания. Марк просто помогает мне. Как раз он не обязан оставаться. Неважно, что ему хочется делать и с кем быть. Есть обязанности, увиливать от которых нельзя. Ты радоваться должен, что я еду, а не бурчать, что мне там нечего делать», — заметила Вика. «Почему это?» – изумился Эрик. «Потому что ты как раз на стройке работать будешь. Следить, чтобы тебе вместо больницы аквапарк не построили. А кто все это время будет присматривать за Евой?» «Присматривать за Евой – не активный процесс», – вмешалась Ева. «Там лес. Ты будешь ходить за мной шаг в шаг? Нет. Все будет так, как я решу». «Вот именно», – кивнул Эрик. «Хотя, может, и лучше, если ты будешь рядом. Но тебе-то самой не будет скучно?» «Нет, скорее всего, со мной поедет Аманда. Ей нужно для начала адаптироваться, выучить русский. Это хорошая возможность для медленного старта». Максим раздраженно закатил глаза, хотя надеялся, что этого никто не заметит. «Отлично. Даже какая-то британка, которую они знают от силы месяц, едет. А он нет. Честное слово, когда бизнесом управляла его сестра, было проще». «Нет, нельзя так думать. Если он начнет подбирать себе оправдания, то не только компанией управлять не сможет, но и доверие Евы потеряет. Короче, учитывая, что Эрик будет все время занят, вы превратите эту поездку в один большой девичник», – покачал головой Марк. «Так и знал. Хотя мне почему-то казалось, что Аманда передумает. Все-таки Россия, медведи на улицах и все такое. Ай, перестань. Она не из тех безмозглых, которые считают, что русские по утрам вместо чашки кофе березу обнимают. Она вполне адекватна и знает, чего хочет. Поверь, переезд в другую страну – необходимая для нее мера. А ты к нам присоединишься, когда сделка будет завершена». «Так это только недели через две», – возмущенно пробурчал Максим. «А ты чего вообще надулся?» – изумилась Вика. «Разве ты тоже собираешься ехать?» «А разве это не подразумевалось по умолчанию?» Девушка задумчиво посмотрела на него, потом перевела взгляд на Еву и широко улыбнулась. «Ну, конечно, по умолчанию, ага. Приедешь первым поездом, Ромео». Хотелось ответить остроумно и поставить ее на место, но крыть было нечем. Максим уже знал, что рванет туда, когда сделка будет завершена и его присутствие в Москве перестанет быть обязательным. Главное, чтобы они до этого момента не вляпались в очередное расследование. Хотя не должны, это же глушь абсолютная. Там никогда ничего не происходит.